Нет большей насмешки, чем писать на ассигнациях этой лопнувшей утопии «Из многих единое» — девиз штата Нью-Йорк и США. Потому что каждый до нелепости богатый американец есть воплощение той роскоши, тех привилегий и удовольствий, которые недоступны большинству. В свете истории гораздо более поучительным был бы лозунг, созданный всеми Ноями Розуотерами: «Загребай, сколько влезет, не то получишь шиш». И Ной родил Сэмюэла, который взял в жены Джеральдину Эймс Рокфеллер. Сэмюэл интересовался политикой куда больше, чем его отец. Неутомимо служил республиканской партии, создавая некоронованных королей. Подбивал эту партию назначать на посты людей, умевших вертеться, как дервиши, бегло вещать по-вавилонски и приказывать полиции стрелять в толпу, если какой-нибудь бедняк вообразит, что он и Розуотер равны перед законом. И Сэмюэл стал скупать не только газеты, но и проповедников. Он приказывал учить людей одной простой истине, и они хорошо всем внушали. Тот, кто воображает, что Соединенные Штаты Америки должны стать утопией, — скотина, лентяй, безмозглый болван. Сэмюэл орал, что ни один фабричный рабочий в Америке не стоит больше 80 центов в день, но сам он был счастлив, что ему удалось выложить $100 000, а то и больше, за картину итальянского художника, умершего лет 300 тому назад. Еще оскорбительнее было то, что он жертвовал эти картины в музее, чтобы способствовать духовному росту бедняков, а музеи по воскресеньям были закрыты. И Сэмюэл родил Листера Эймса Розуотера, который взял в жены Юнис Эллиот Морган. Надо сказать, что Листер и Юнис не то что Ной с Клеотой или Сэмюэл с Джеральдиной. Они умели при случае посмеяться, и как будто вполне искренне. Кстати, как примечание к семейной хронике можно добавить, что Юнис стала чемпионом Америки по шахматам среди женщин в 1927 году и снова в 1933 году. Кроме того, Юнис написала исторический роман про женщину-гладиатора Рамба из Македонии, и книга стала бестселлером в 1936 году. В 1937 году она трагически погибла в Коттьюте, штат Массачусетс, когда ее яхта шла под парусом по заливу. Она была очень интересная, умная женщина, и вполне искренне беспокоилась о судьбе бедняков. Юнис была моей матерью. Ее муж Листер никогда не был дельцом. Со дня своего рождения до сегодняшнего дня, когда я пишу вам это послание, он всецело предоставил управление своими капиталами адвокатам и банкам. Почти всю свою взрослую жизнь он провел в Конгрессе Соединенных Штатов, проповедуя мораль сначала как представитель области, центром которой является город Розуотер, затем как сенатор от штата Индиана. Разговоры о том, будто он и есть истинный хужер, коренной житель Индианы, были просто нехитрой политической басней. И Листер родил Эллиота. Об унаследованном им состоянии, о тех обязанностях, той ответственности, которая на него возлагала его богатство, Листер думал примерно столько же, сколько любой человек думает о большом пальце на своей левой ноге. Этот капитал его и не трогал, и не интересовал, и не беспокоил. Он с легкостью отдал 95% этого капитала в фонду, которым вы в настоящее время должны будете управлять. Эллиот женился на Сильвии Дювре Зеттерлинг, красавице-парижанке, которая, в конце концов, возненавидела его. Мать Сильвии была меценатом, покровительницей художников. Ее отец был величайшим виолончелистом современности. Дед и бабка с материнской стороны были из семейства Ротшильдов и Дюпонов, а из Элиота вышел алкоголик, утопист-мечтатель, балаганный проповедник, праведник и бестолковый глупец.